где-то в лесах Вирджинии. Глава первая. Энди еще раз осмотрела свой походный рюкзак, взвесила его в руке, недовольно сморщилась, вздохнула и поставила обратно. Она уже в сотый раз пожалела, что согласилась отправиться в этот чертов поход. Но Стив был так настойчив, так убедителен, что она не устояла. Тем более, что именно в походе их отношения могли бы выйти на новый уровень. Девушке давно нравился привлекательный и веселый парень. Они вместе учились в колледже, тусовались в компании друзей и даже устроились на летнюю работу в одну и ту же закусочную. Энди чувствовала, что между ними есть какая-то связь. Стив часто подолгу засматривался на нее украдкой, когда думал, что она не замечает. Иногда он провожал ее до дома, если смены затягивались допоздна. Ребята постоянно общались в мессенджерах до самой ночи, но дальше дело почему-то не шло. Вот уже почти год они ходили вокруг да около, и никто не решался сделать первый шаг. Поэтому, когда Стив с горящими глазами прибежал в закусочную, размахивая флаером с рекламой «Тур похода по лесам и горам», Энди ухватилась за эту идею. Целый уикенд им предстояло провести на лоне природы, где будет много увлекательных приключений, романтика и опасные челленджи. А попробуй-ка походи по 12 часов по горам и зарослям с тяжеленным рюкзаком за спиной. Это огорчало и пугало девушку, привыкшую к городскому комфорту. Но перспектива спать вдвоем в одной палатке, безусловно, радовала. Как знать, после тяжелого дня они вместе лягут, надежно защищенные от всего мира, тонкими тряпичными стенками, прижмутся друг к другу телами и... Дальше Энди старалась гнать от себя эти мысли, потому что кроме них невозможно было ни на чем сосредоточиться. Ей казалось, что и Стив мандражирует куда больше обычного. Он был весел и возбужден, постоянно присылал сообщения, обильно приправленные кучей смайликов, и вел себя так, словно они не в поход собираются, а в свадебное путешествие. Сборы не заняли слишком много времени. Энди сложила в рюкзак пару трусиков, полотенце, теплые штаны и кофту с рукавом на случай ночного похолодания, носочки, патчи под глаза, пару салфеток, таблетки от головной боли и пищевого расстройства. Мало ли, какие неприятности могут произойти в лесу. Пластырь, если натрет ногу, зубную пасту и щетку в дорожной упаковке. Подумав, не стала брать презервативы. Если Стив настроен решительно, то сам возьмет необходимые изделия. А вот если у него их не окажется, то девушка будет выглядеть очень глупо со своей пачкой. Мол, я собиралась заняться с тобой любовью, хотя ты об этом и не думал. На всякий случай Энди затолкала тонкое флисовое покрывало. Надо сказать, оно заняло большую часть рюкзака. К счастью, вес не слишком изменился. Летние ночи в Вирджинии никогда не были холодными, а дождей в ближайшее время не предвиделось. Стив обещал взять палатку и небольшой матрас, поэтому об этом можно было не тревожиться. Последнее, что сунуло в рюкзак Энди, был спрей от москитов. На следующий день рано утром они со Стивом уже выходили из автобуса, который привез их группу к началу маршрута на базу. Молодой энергичный гид размахивал руками и громко вещал. «Меня зовут Эммет! В этом походе я несу ответственность за ваши задницы. Маршрут отмечен флажками. Сходить с тропы категорически запрещено. Привалы строго по времени». Энди не вслушивалась в его слова. Гораздо больше ее занимали мысли о том, что им со Стивом предстоит пережить настоящее совместное приключение и, возможно, стать парой. — Ты не голодна? — шепотом поинтересовался Стив. — Немного, — так же тихо ответила Энди, — и выпила бы кофе. — Я взял с собой крекеры. Надеюсь, что первый привал будет скоро, а то нам их надолго не хватит. Надо будет купить воды. — И купите с собой воды! — громче прежнего скомандовал Эммет. — На привале вас будет ждать обед и чай, но до него еще дойти надо. Растрясем ваши задницы! Сбор и выход через полчаса! Он распустил группу, и туристы радостно побежали до мини-маркета, чтобы купить воды и снеков в дорогу. Энди поплелась за Стивом. Рюкзак у парня был гораздо объемнее, но ему, кажется, совсем не было тяжело. А вот и девушка уже успела устать от своей ноши. В мини-маркете они купили пару стаканчиков кофе, несколько небольших бутылочек воды, протеиновых батончиков и чипсов. Энди взяла гамбургер, и Стивен, глядя на нее, тоже решил позавтракать. После этого нехитрого перекуса Энди почувствовала себя гораздо лучше. Природа, свежий воздух, классный парень рядом. Что еще нужно для шикарного уикенда? Да и у Стива было приподнятое настроение. То ли ему действительно так нравилась идея скитаться почаще, пару дней без возможности помыться, то ли он сам спешил обозначить свои намерения на Энди. Группа выдвинулась по маршруту, любуясь природой. Эммет уверенно шел впереди в темпе человека, привыкшего к долгим походам. Его крепкие ноги двигались четко, а спина была ровной. «Наверное, бывший военный», — предположила Энди. Туристы с трудом поспевали за своим быстрым лидером, но они жаловались. Все отдавали себе отчет, что поехали в сложное, но интересное путешествие, а не в спа-массаж. Уже через час Энди устала. Ноги, непривычные к таким нагрузкам, отчаянно молили об отдыхе. «Хоть минуту!» Но Эммет упрямо вел уставших туристов за собой. «Привал будет примерно через 5 миль. Если пошевелите своими задницами, то через 1,5 часа сможете набить животы, а вечером вас ждут сочные ребрышки!» Это обнадеживало. Потерпеть каких-то 1,5 часа, чтобы вытянуть ноги, присев на ствол упавшего дерева. Хотя там наверняка есть стулья. Организаторы обещали комфортный отдых. Хуже всего было то, что кофе уже успел пройти свой путь по пищеварительному тракту и подступил прямо к мочевому пузырю. Энди старалась не думать об этом, но с каждым шагом идти становилось все труднее. Долбаный кофе! Девушка не выдержала. — Стив, у нас проблема. — Что такое? — обернулся парень. — Я ужасно, просто невыносимо хочу в туалет, — понизив голос, прошептала она. — До привала не получится потерпеть? Сцепив зубы, она помотала головой. Стив вздохнул. — Ладно, давай по-быстрому. Тропинка тут одна, быстро догоним остальных. Они немного отстали от группы, и Энди нырнула в ближайшие кусты. Заросли вокруг тропинки были хилыми, поэтому ей пришлось немного пройти вглубь, чтобы спина Стивена скрылась за ветвями. — Не оборачивайся! — строго предупредила она. — Все окей, — отозвался парень. — Поторопись, иначе придется бежать. Энди спустила штаны и присела. — Господи, какое облегчение! Через минуту она уже вернулась на тропинку, где Стив нетерпеливо приплясывал в ожидании. Нам стоит поторопиться, я уже не слышу остальных, и связи тут нет. Энди достала телефон и убедилась в том, что ее друг прав. Они быстрым шагом двинулись дальше. Мелькнул красный флажок, означающий, что они движутся в нужном направлении. — Как они умудрились уйти так далеко? — возмущалась по дороге Энди. — Неужели это долбанный Эммет, которому поручили заботиться о наших долбанных задницах, не заметил, что двое из группы пропали? — Не волнуйся, тропинка всего одна, — успокаивал Стив. — Даже если не догоним их сейчас, то на привале точно встретимся. Мы отстаем максимум на 5 минут. Сколько можно пройти за 5 минут? Сущий пустяк, но мы идем даже быстрее, чем раньше, а я не слышу их. Усталость давала о себе знать. В туалет уже не хотелось, но натруженные ноги не желали подчиняться. Зачем? Зачем я вообще на это согласилась? Мысленно проклинала себя девушка. «Упс!» — растерянно пробормотал Стив, остановившись. И Энди налетела на него, двигаясь по инерции. «Что за проблема?» «Тропинка, она раздваивается». «Вот дерьмо!» — выругалась девушка. Ребята смотрели на развилку непонимающими взглядами. Ни с одной, ни с другой стороны не было никаких опознавательных знаков, ни красных флажков, ни следов того, что здесь недавно проходила группа. Обе дорожки выглядели примерно одинаково. — Что за черт? — пробормотал наконец Стив. — Если здесь не один маршрут, то почему нас не предупредили? И почему никто не остался здесь подождать нас? Нас бросили, Стив. Пока не поздно, давай повернем обратно. Мы заплатили за этот уикенд, Энди. Никто не вернет нам деньги только потому, что мы вернулись, не дойдя даже до первого привала. Да плевать, Стив. Я устала, я хочу домой. Что за черт? Ты ж сама согласилась. Я думала, тебе нравятся пешие походы. — Ну, конечно, нет, Стив! — закричала Энди в отчаянии. — Мне нравишься ты, поэтому я и согласилась. Она испугалась собственной откровенности, округлила глаза и прикрыла рот ладошкой. Но Стив неожиданно засмеялся и прижал ее к себе. — Я уж думал, что никогда от тебя этого не услышу. Сердце девушки забилось часто-часто, и она прильнула к груди парня. Слава Господу, что ее чувства взаимны. — Что же нам делать, Стив? — Оставайся на месте. Я очень быстро пойду по одной из дорожек и попытаюсь догнать группу или обнаружить флажки. Если там ничего не увижу, то вернусь, и мы пойдем по другой. Энди кивнула. Ноги гудели, идти она все равно не могла. Связи по-прежнему не было. Да и откуда бы она взялась в лесу? Стив почти бегом зашагал по тропинке и быстро скрылся из виду. Энди скинула с плеч рюкзак и присела прямо на него, привалившись спиной к дереву, и прикрыла глаза. Сама идея продолжать поход ей решительно не нравилась. Но то, что сейчас произошло между ней и Стивом, могло стать началом другой страницы их истории, совместной истории. Портить момент своими капризами хотелось еще меньше, чем стаптывать ноги на лесных тропках. Время тянулось бесконечно медленно. Прошло полчаса, а Стив не возвращался. Энди даже задремала от усталости и переживаний. Наконец на тропинке раздался шорох, и запыхавшийся парень вынырнул из-за поворота. — Ну, что там? — вскочила Энди. — Ничего. Дорожка становится совсем узкой, а дальше начинается чаще. Я даже кричал, но никто не отозвался. Ничего не слышала. Я довольно далеко отошел, думаю, на пару миль. Эммет говорил, что привал должен быть миль через 5. Возможно, они уже на месте. Тогда нам стоит пойти по второй тропинке. На этой точно ничего нет. Ну, мы хотя бы в этом убедились. Энди со вздохом накинул рюкзак на плечи и поплелась за Стивом. На этой дорожке тоже не было никаких опознавательных знаков. Ребята уже и не надеялись нагнать группу, потому что за час те наверняка ушли очень далеко. «Наверное, они уже обедают», — мечтательно протянула Энди. «Скорее всего», — кивнул Стив. «Ничего, мы их на привале и догоним. В крайнем случае просто поедим и пойдем обратно, как ты и хотела». «Странно, что нас никто не ищет. Или Эммет совсем тупой?» Наверное, просто не обратил внимания, что парочка туристов отстала по дороге. «Но на привале пересчитает народ и хватится нас. Надеюсь, они нас дождутся. Или отправят кого-нибудь навстречу». «Хорошо бы, иначе сочных ребрышек на ужин нам не видать». Они шли уже довольно долго, не меньше часа. Привала все не было, как не было и флажков. К усталости добавился голод. К счастью, снеки его немного притупили, но Энди не отказалась бы от кружечки бодрящего чаю и полноценного обеда. Стоило взять с собой сэндвич из мини-маркета, но кто ж знал. Стив не унывал. Он продолжал бодро идти по дороге и то и дело ласково поглядывал в сторону Энди. Она устало улыбалась ему в ответ. Далась им чертова поездка. Неужели нельзя было просто пойти вечером в бар вдвоем и набраться там смелости? На утро все можно было бы списать на амнезию, если бы что-то пошло не так. Солнце стояло уже очень высоко. Его горячие лучи обжигали плечи даже сквозь тонкую ткань футболки, а голову ощутимо припекало. Когда Энди собиралась в поход, то рассчитывала, что уж в лесу-то не будет изматывающего зноя. Деревья, в ее понимании, должны были давать достаточно тени, чтобы не беспокоиться о солнечном ударе. Но тропинка была довольно широкой, и ничто не мешало солнечным лучам палить, как в солярии. «Мне кажется, я что-то слышал», — насторожился Стив. «Какой-то шум. Наверное, это наша группа». Ребята почти перешли на бег. Есть хотелось невыносимо. Ноги отваливались от усталости, но Энди собрала последние силы, лишь бы добраться до людей. Тропинка сужалась. Деревья обступали ее все гуще и гуще. Они уже стояли стеной, но никакого привала так и не было. «Стив, я больше не могу», — сдалась Энди. «Прости, как хочешь, но я больше не могу идти. Я устала. У меня болят ноги. Я проголодалась, я напугана. Да, я напугана. Мы одни в лесу, здесь нет ни связи, ни людей. Мы отстали от группы и никак не можем ее догнать. Я даже не уверена, что мы идем в правильном направлении». «Но здесь нет других тропинок», — развел руками Стив. «Я тоже устал, но ведь мы наверняка уже близко». «Близко?» — рассердилась Энди. «Эммет обещал, что привал будет примерно через 5 миль. 1,5 часа, он так сказал, Стив. Он сказал, мать твою, что через 1,5 долбаных часа мы будем на месте, если пошевелим задницами. Я шевелю своей долбаной задницей уже почти 3 часа. И прошла даже не 5, а все 10 долбаных миль. Ты видишь привал, Стив? Ты видишь этот долбаный привал?» «Тише, тише, тише, успокойся». Стив поднял руки, словно собирался сдаваться. «Да, ты права. Никакого привала тут нет, мы заблудились. О, Стив, прости! Энди чуть не плакала от отчаяния. Она злилась на себя за эту вспышку гнева. Начинать отношения со скандала не входило в ее планы, но она чувствовала себя просто ужасно. Стив обнял ее и успокаивающе погладил по спине. Девушка доверчиво прижалась к нему и позволила их губам соприкоснуться. Нежный первый поцелуй двух влюбленных был сладок, словно мед. Все в Энди пело от радостного ощущения безграничного счастья. И даже страх от того, что они потерялись в глухом лесу, стал отступать. «Что ж нам делать дальше?» — спросила она, когда с поцелуями было покончено. «Возвращаемся. Нечего тут искать. Благо, обратная дорога не вызовет трудностей, других тут нет. Ты была права, стоило вернуться сразу. Вряд ли нам отдадут деньги, но можно попытаться». «Плевать на деньги, Стив!» — простонала Энди. «Мы их собирались потратить и уже потратили. Какой смысл переживать? Я просто хочу вернуться домой, принять душ, съесть целую индейку и забраться в кровать». «В кровать?» — хитро улыбнулся Стив и привлек девушку к себе. «Против кровати я ничего не имею». Новый страстный поцелуй заставил Энди замолчать и забыть про усталость и голод. То, о чем она мечтала целый год, случилось под деревом в лесу на тонком флисовом покрывале и было настолько потрясающе, что она даже порадовалась тому, как вовремя они потеряли свою группу. Мелькнула какая-то мысль о презервативах, но она быстро вылетела из головы, пока Стив покрывал поцелуями ее разгоряченное тело.